Глава 24. Новые приоритеты. Дверь квартиры я открываю очень тихо, стараясь быть максимально неслышной. Разуться получается легко, куртку снять тоже. Но когда я иду в свою комнату, старый пол вдруг предательски скрипит под моей ногой. Я замираю. «Саш, это ты там ходишь?» «Встала уже, что ли?» — сонно спрашивает мама из-за закрытой двери зала. «Чёрт!» «Нет, просто пить захотелось», — вру я. «А, ну ладно. Не проспи, тебе уже через час на экзамен вставать». «Час. Имеет ли смысл вообще спать этот час? Мне кажется, только хуже будет. Я, наверное, уже не буду ложиться», — говорю я. «Выспалась». За дверью зала раздается шум. Через минуту на пороге комнаты вырастает сонная, взъерошенная мама, закутанная в халат. Она оглядывает меня придирчивым взглядом. «Какая-то ты вялая, Саш, может, поспишь всё-таки?» «Нет, я уже не усну». «Вернее, усну, едва голова коснется подушки. Но тогда уже не встану. Даже от 10 будильников. Вот только маме знать об этом не обязательно». «Иди в душ тогда и взбодрись», — велит она и громко зевает. «Я еще чуть-чуть полежу, а через 20 минут встану и завтрак сделаю. А ты пока повтори теорию к 15-му заданию про спинной мозг». «Спинной мозг». Я едва сдерживаю истеричный смех. Да, пожалуй, сегодня на экзамене только на спинной мозг и можно рассчитывать, потому что мой головной мозг вне зоны доступа. Я на автопилоте моюсь, причесываюсь, одеваюсь. На автопилоте съедаю пару ложек овсянки, объясняя маме отсутствие аппетита волнением. А потом иду в школу на ЕГЭ по биологии. То, что я его не напишу на нужный балл, было понятно еще с того момента, как я согласилась пойти к Максу домой. Но мне настолько на это плевать, что даже удивительно. Я с трудом сдерживая зевоту, машинально заполняю бланки. Есть совсем простые задания, их я делаю на автомате, но как только начинаются задачи, я бессмысленно смотрю на свой лист. В некоторые молекулы ДНК эукариотического организма на долю нуклеотидов с тимином приходится 19%. Определите долю нуклеотидов с аденином в процентах, входящих в состав этой молекулы. Какая доля? Какие проценты? Моя голова ничего не соображает. Я хочу спать. И я хочу обнять Макса. И даже не знаю, чего мне хочется сильнее. Когда я сдаю частично заполненные бланки и выхожу из душной аудитории, то первым делом проверяю телефон. Там два сообщения. «Мама, позвони сразу, как напишешь». «Макс». Проснулся и скучаю. «Ты дома, Блошка?» Сердце на секунду замирает и сразу же начинает биться с бешеной силой. «Как же я хочу ответить ему?» Но сначала надо разобраться с обязательствами. Нажимаю кнопку вызова. Мама отвечает после второго гудка. Голос у нее требовательный и нетерпеливый. «Ну, как написала?» «Откуда я знаю, мам?» Сдержанно отвечаю я, хотя чувствую раздражение. «Результаты будут дней через 10, сама знаешь. Ну а по твоим ощущениям как? Все знала?» «В основном», — уклончиво отвечаю я. «С задачей справилась?» Продолжает пытать меня мама. «А в 16-м вопросе что попалось?» «Мам, ну какая разница теперь?» Резко отвечаю я. «Я сделала все, что смогла, а теперь хочу отдохнуть». «Иди домой и отдыхай, кто же не дает. По холодному тону понимаю, что мама обиделась, но меня сейчас это не трогает. «Мы с девчонками пойдем гулять». «Вру я». «С какими?» «С Настей и Алей». «Ну, хорошо». Мама тяжело вздыхает, как будто сделала мне огромное одолжение. «Сегодня так и быть, погуляй. А с завтрашнего дня делаем упор на химию». Я невесело усмехаюсь. «Химию сдавать нет смысла, потому что биологию я сегодня завалила. Но мама об этом узнает еще через 10 дней, так что эта проблема подождет. Я в школе только что ЕГЭ написала. Придешь за мной?» Пишу я Максу. Отправляю сообщение, и только потом думаю, не слишком ли навязчиво это прозвучало. Вдруг я все не так поняла. Вдруг он вчера просто по пьяни мне говорил все эти слова, а на самом деле... «Приеду. 5 минут, и я у тебя. Жди на парковке». Я не могу сдержать улыбку. Она сияет изнутри меня. И даже то, что я спала сегодня 2 часа за всю ночь, никак не мешает мне чувствовать себя счастливой. Через 4 минуты на парковку заезжает машина Макса. Он выскакивает из нее, оставив нараспашку дверь, и прижимает меня к себе. А я думал... Бормочет он мне куда-то в макушку. Вдруг это все тупо сон был. Ну, типа я просто раздолбался на мотоцикле, и меня вот таким приходом накрыло. Тогда накрыло нас обоих. Тихо замечаю я, жадно вдыхая его запах. Макс сейчас пахнет зубной пастой, свежестью, немного кофе. Интересно, а губы у него на вкус тоже как кофе? Я робко тянусь к нему с поцелуем, но на полдороги замираю, смутившись. И Макс сам преодолевает эти 2 сантиметра до моих губ, целуя меня нежно и уверенно. «Сашка, я тут». Я льну к рукам Макса, наплевав на всех, кто может нас сейчас увидеть. Мне все равно. Я слишком соскучилась. Вдруг он отстраняется и хмурится, глядя на меня. «Так, стоп. Я только сейчас допёр. Ты писала ЕГЭ?» «Ну да». Пожимаю я плечами. «Бложка, ты почему не сказала? Блин, ты же ни хрена не спала сегодня из-за меня. А у тебя же все это важное, тебе же поступать. Все хорошо», — уверенно говорю я. «Ты все равно написала экзамен на отлично». Недоверчиво прищуривается он. «Даже после ночи без сна? Бложка, да ты грёбаный гений!» «Не написала. Качаю я головой. Я почти уверена, что даже минимума баллов не наберу». Макс сдавленно выдыхает, ерошит волосы, и с его губ слетает приглушенное грубое ругательство. Он одновременно и злится, и выглядит виноватым. Но зря он так. Я провожу кончиками пальцев по его слегка колючей щеке. «Макс, мягко говорю я, успокойся, пожалуйста. Я вчера немного пересмотрела свои приоритеты, как и планы стать врачом. Это точно не то, чего я хочу». «А чего ты хочешь?» Все еще напряженно хмурясь, спрашивает он. «Прямо сейчас я хочу спать. Ужасно хочу». «Отвезти тебя домой?» «Нет, я... Я хотела...» «Я краснею». «Господи, это так неловко. Я не знаю, как объяснить, что я хотела бы уснуть рядом с ним, где угодно, в машине, в парке, на скамейке, уложив голову ему на плечо. Забудь». Быстро говорю я, пряча глаза. «Да, мне надо домой, наверное. И отвозить не надо, я сама дойду, наверное. Я...» «Саш...» Макс ловит меня за плечи, не давая ускользнуть. «У меня дома до вечера никого не будет. Поспишь на моей кровати? Хочешь?» Мне все еще стыдно поднять на него взгляд. Горло от волнения перехватывает, но я смущенно киваю. Мы вместе садимся в машину, и рука Макса уверенно лежит на моем колене, изредка поглаживая. От этой нежной, едва заметной ласки я вся расплываюсь, и, несмотря на то, что ехать 5 минут, почти успеваю задремать. Его квартире тихо. С кухни доносится слабый запах кофе. Наверное, Макс пил его утром перед тем, как мы встретились. Отчаянно зеваю. Голова тяжелая, меня клонит в сон так, что я, кажется, могу даже стоя уснуть. Макс приобнимает меня за плечи. «Саш, разувайся и сразу в кровать». Его голос теплый, чуть хриплый. «А то ты на ходу спишь». Я снимаю туфли, которые мама с утра заставила меня надеть. И снова зеваю так широко, что Макс приглушенно смеется. «Идем уже, Соня. Я могу в зале лечь». Вяло возражаю я. «На диване, если так проще будет». «Кто же тебя теперь на диван отпустит, глупая?» Шепчет Макс мне на ухо и вдруг целует в шею. «Приставать не буду, но это пока. Пока ты не выспишься, Бложка». Я бреду за ним в его спальню и сонно думаю о том, как это все странно. Я сейчас окажусь в постели самого Бессонова, о котором мечтают 1000 фанаток, но в этой постели я буду просто спать. Во всяком случае, пока. Макс снимает с кровати покрывало и небрежно швыряет его в угол. Потом откидывает одеяло. «Подушка одна. Можешь забрать ее себе на правах гости. Усмехается он. А ты? Спрашиваю я. Я обойдусь. Но давай, Блошка, ложись уже, не спорь. Я машинально начинаю расстегивать пуговицы на жесткой белой рубашке, а потом вдруг до меня доходит, что я тут не одна, и щеки густо заливает краской. Ой, прости, я лучше не буду раздеваться, так лягу. Твоя рубашка не выглядит как то, в чем удобно спать. Хрипло замечает Макс. Хочешь мою футболку? Хочу. Он кивает, отходит к шкафу, роется там и кидает мне мягкую серую футболку с логотипом какого-то футбольного клуба. Она тонко пахнет порошком и немного Максом. Такой пряный, едва уловимый запах, от которого мне вдруг становится тепло и спокойно. «Могу отвернуться, пока ты будешь переодеваться», — говорит Макс и с мягкой усмешкой добавляет. «Не хочу, но могу». «Можешь». Мне трудно это выговорить, но я смущенно продолжаю. «Можешь не отворачиваться». «Это мне на Новый год, да?» — ухмыляется он. «На день рождения». Парирую я, стараясь не показывать смущения, и неловко расстегиваю рубашку. От взгляда, который я на себе чувствую, у меня горит огнем все тело. И если бы я так сильно не хотела спать... Оставшись в одном лифчике, я аккуратно кладу рубашку на стул и слышу, как Макс с шумом втягивает воздух. «Блошка», — хрипло просит он, — «надевай скорее футболку, а то я не выдержу». «Не нравится?» — с робким кокетством спрашиваю я. «Издеваешься, да?» Макс мгновенно оказывается около меня, берет мое лицо в свои ладони и целует так жадно и голодно, что у меня колени подгибаются. Потом он хватает свою футболку и сам ее на меня натягивает. «Вот так», — шепчет Макс и снова меня целует. А то я себя переоценил, походу. «Мне еще надо юбку снять», — шепчу я. «И колготки». «Нет, ты точно издеваешься». Когда я, наконец, забираюсь в его кровать, одетая только в нижнее белье и его футболку, Макс едва с собой справляется. Но справляется. Он задвигает шторы, погружая спальню в полумрак, потом садится на край постели и нежно проводит кончиками пальцев по моей щеке, убирая прядь волос с лица. «Спи», — шепчет Макс. «А ты? А мне кажется, нужен холодный душ». С ироничным смешком, — говорит он. «Но ты придешь? «Приду». Я хочу дождаться его, но проваливаюсь в сон почти сразу. Просыпаюсь от непривычного тепла. Макс рядом, он обнял меня, притянул к себе. Его дыхание ровное, но, чувствую, не спит. Осторожно прижимаюсь ближе, впечатываюсь лбом в его ключицу. «Спи, Блошка». Его губы ласково касаются моей макушки. И я снова тону в темноте. Мне снится что-то жаркое, сладкое. Я прижимаюсь ближе к Максу. Даже во сне я знаю, что это он спит рядом со мной. И качаюсь на волнах нашей уютной, теплой близости. Так хорошо было бы подольше остаться в этой темной спальне, где смешалось наше дыхание, но внезапно распахивается дверь, а через секунду меня вырывает из сна резкий громкий голос. «Максим! Максим, это что такое?» Я в ужасе подскакиваю. На пороге стоит высокая женщина с обесцвеченным каре, неестественно гладким лицом и алыми губами. Это Татьяна Георгиевна Бессонова. Главврач городской больницы, начальница моей мамы и мама Макса. Ох, что же теперь будет? Я пытаюсь встать, но Макс тут же крепко сжимает меня в объятиях, не давая вырваться, и лениво смотрит на маму. «Привет. Ты могла бы хотя бы постучаться. А то мы вообще-то не одеты». «Максим, я повторяю!» — чеканит она. «Почему я должна смотреть в своем доме на это бесстыдство?» «Ну так отвернись и не смотри», — предлагает ей Макс и широко зевает. «Мы же договорились, Максим. Договорились, что ты не будешь таскать домой всяких таких...» Ее губы презрительно кривятся. «Чтобы через 5 минут этой прошмандовки тут не было, ясно тебе? Пусть идет, откуда пришла. Выбирай выражение», — вдруг резко перебивает ее Макс. А я с жалобным всхлипом втягиваю в себя воздух, понимая, что до этого момента не дышала. «Саша моя девушка, она устала после экзаменов, ей надо поспать, так что никто никуда не идет. И закрой дверь с той стороны, мам, ясно тебе?»